Шампунь расхохотался. «Мужик был с крыльями!» «Что?» «Да зуб даю! У него на спине были крылья приделаны, тоже обгорелые. Журналисты болтали, что мужик летал на дельтаплане и упал в море. Но это все хрень! Где же он тогда обгорел? И почему голый?» Януш его не слушал. «Убийца с Олимпа». Это имя молнии в черном небе пронзило его мозг. До того, как убить в Бордо Минотавра, он убил в Марселе Икара. «На, глотни!» — Шампунь протягивал ему бутылку. «Ты белый весь!» «Спасибо. Сейчас пройдет». «Че, соскочить надумал?» Януш повернулся к приятелю. «Откуда тебе это все известно?» Шампунь улыбнулся и надолго присосался к бутылке с вином. «Хм, у меня связи», — наконец объявил он. Януш схватил его за воротник и резко притянул к себе. Бутылка опрокинулась и покатилась по наклонной поверхности причала. «Какие связи?» «Ха-ха, ты! Отпусти! Просто я знаю одного мужика, и все. Ну, клади его зовут. Он раньше бомжевал, а потом бросил. Работу нашел». «В полиции?» Шампунь высвободился и на четвереньках пополз за бутылкой, которая уже почти докатилась до темной воды, и успел подхватить ее в последний момент. «Ну, почти в полиции», — ответил он, вернувшись на прежнее место. «Он в морге вкалывает, в Латимоне. Грузит жмуров на каталке. Он мне все это и рассказывал. Слышал, как легавые между собой трепались. Ты чего?» Януш уже вскочил на ноги. «Пошли отсюда».